«Какие у вас на сегодня планы?» – спросил Олег, стараясь держать себя в руках. Вроде бы получалось неплохо. В конце концов, девочка была невиновна в случившемся. Более того, несмотря на явные опасения по его поводу, она все же предупредила об опасности. Это заслуживало уважения. На лице Ореолы отобразилось неудивление. «А разве вам это не все равно, высокий лорд?» С вызовом спросила она. «Разве вы не собираетесь приказать мне вас сопровождать? Какое вам дело до планов дочери какого-то торговца, даже не имеющего дворянства, господин имперский князь?» Олег устало вздохнул. «Вот не повезло», — подумал он. Когда Олег собирался поступать в академию, он опасался возможности нападок дворян и аристократов, для предотвращения чего и выбил себе титул. Однако возможности обратного он не предусмотрел. Эта Ореола, похоже, сильно недолюбливала благородное сословие, и мишенью ее атак теперь стал он. «А оно мне вообще надо?» – в который раз думал Олег. «Обойдусь я и без ее дружбы, пускай считает меня кем хочет. Сейчас приду домой, лягу, обернусь демоном, небось не помру и без ее помощи. В амурном плане она меня явно не привлекает, молода больно. Так чего я тут стараюсь?» Еще раз вздохнув, Олег вновь попытался наладить контакт. В том, что сам стал аристократом всего 11 дней назад, он решил не признаваться. Слишком неправдоподобно это выглядело. Но свой взгляд он решил изложить. «Если для тебя затруднительно находиться со мной рядом, то заставить тебя никто не в силах». Против желания его голос звучал суховато. «Здесь, если ты еще не поняла, нет ни имперского князя, ни дочери торговца, а есть лишь студент Ореох Бельский и студентка Ореола Габей. И если вторая не пожелает оказать первому услугу, то заставить ее невозможно. Да и не собираюсь я никого заставлять. Иди, занимайся своими делами. Я как-нибудь не помру и без твоей помощи». Олег холодно усмехнулся и пошел в библиотеку, а растерянная девушка так и осталась стоять у деканата. На 15-м шаге у Олега начала вновь кружиться голова, однако это было вполне терпимо, и он продолжал двигаться к своей цели. «Идиот! Упрямый осел! Он же сейчас опять в обморок рухнет!» Ореола в бешенстве топнула ногой и бросилась догонять этого ненормального аристократа. Действительно ненормального, ибо за свою недолгую жизнь Ореоле уже доводилось встречаться с представителями этого племени, и ее новый знакомый абсолютно на них не походил. Он не цедил слова, обращаясь к ней с высоты своего титула. Его, похоже, и впрямь обижало ее отношение. Он был готов пренебречь опасностью для своего здоровья ради того, чтобы изменить ее мнение о себе. В общем, вполне походил на нормального человека. Вот только при этом он оставался имперским князем и рабовладельцем. А жаль, на мгновение мелькнуло в ее голове. Услышав стук каблучков по паркету за своей спиной, Олег остановился и облегченно вздохнул. Тошнота и головокружение стремительно отступали. «Извини, возможно, я и не права». В голосе Ореолы мелькнули теплые нотки. Или это ему только показалось? «Вот только как соотносятся твои слова насчет нежелания кого-либо заставлять с наличием рабыни?» «Как-как? Приди да проверь. Я сейчас планирую зайти в библиотеку, взять литературу, после чего иду домой. Если есть желание, можешь пройти со мной и пообщаться со своей страдалицей-рабыней». Слово «страдалицей» Олег выделил иронической интонацией. «У меня нет рабов!» Протестующе вскинулась девушка. «А у меня страдалец», насмешливо возразил Олег. Так, вяло переругиваясь, они добрались до библиотеки и, отстояв гигантскую очередь, получили необходимую им литературу. Затем Олег забрал звездочку из конюшни, навьючил на нее торбы с книгами и пошел рядом с Ореолой, ведя лошадь в поводу.